Глава 19. Снег, выпавший ночью, стал первым настоящим снегопадом той зимы. Он падал на темную лощину и на пещеру Биверков, на озеро Маусхэт, на Роквуд и Терратайн. Покрыл глазурью город Биг-Скво и гору Кинео, Хлебную и Слоновую горы. Превратил Лонгфеллоус в белый шрам, рассекающий спину Пистакиса. Небольшие пруды замерзли, и на них образовалась ледяная корочка, столь же тонкая и неверная, как клинок предателя. Снег плотно укрыл вечно зеленые деревья, и земля под ними была безмолвна и спокойна. Ее не мог потревожить треск ветвей под тяжестью снеговой ноши, неохотно уступавших дорогу новым плотным хлопьям. Это был долгожданный снег. Сквозь беспорядочный, беспокойный сон я чувствовал, что он все продолжает идти. Ощущал изменения в мире, который медленно укутывался в белую пелену. И ночь ждала, когда совершенство того, что сотворила зима, будет явлено при медленно разгорающемся свете дня. Ранним утром меня разбудил шум первого снегоочистителя. Медленно, осторожно ползли машины, скребя цепями дорогу. В комнате было так холодно, что капельки воды превратили окна в треснувшие зеркала, которые вновь волшебным образом оказывались целыми, стоило лишь провести по ним ладонью. Внешний мир выглядел непривычно. Глубокие следы машин, первые прохожие, бредущие по улице, глубоко засунув руки в карманы или вытянув их вдоль тела. Надетые на них в несколько слоев рубашки, свитера, куртки и шарфы заставляли пешеходов двигаться с комичной неуклюжестью, наподобие детей, обутых в новые башмаки. Необходимость пройти в ванную вызвала у меня беспокойство, но там оказалось тихо и чисто. Я принял душ, пустив такую горячую воду такой сильной струей, какую только мог вытерпеть. Потом быстро вытерся. Зубы застучали, когда капли воды стали остывать на теле. Натянул джинсы, ботинки, толстую рубаху из хлопка и темный шерстяной свитер. Затем надел пальто и перчатки и вышел на хрустящий снег и морозный утренний воздух. Снег под ногами трещал и проминался, запечатлевая мои следы. Вернувшись с улицы, я дважды резко стукнул в дверь соседнего со своим номера. «Уходи!» — послышался невнятный отклик Энджела. Звук голоса был приглушен четырьмя одеялами. Какое-то мгновение я чувствовал себя виноватым из-за того, что разбудил их прошлой ночью, и старательно отгонял мысли о разговоре, состоявшемся у меня с Луисом. — Это я, Чарли. — Я знаю, уходи. — Я иду завтракать. Встретимся там, в ресторане. — Сначала я встречусь с тобой в аду. На улице холодно. — В доме холоднее. — Я рискну. — 20 минут. — Все равно уходи. Я уже совсем было собрался отправиться завтракать, когда мое внимание привлекло нечто странное, случившееся с моей машиной. Из окна моей комнаты казалось, что красный кузов «Мустанга» лишь частично присыпан снегом. Видны были красные полосы, словно снег кое-где смахнули рукой. Но, как выяснилось, снег на моей машине испещряли красные метки совсем другого рода. На ветровом стекле застыла кровь. Кровь была и на капоте. Длинная красная полоса начиналась от радиатора, шла к кабине, огибала водительскую дверь, задевая боковое зеркало заднего вида. Снизу под багажником образовалась лужица. Я обошел «Мустанг», слушая хруст снега под ногами. У задней части автомобиля, рядом с правым задним колесом, лежал комок коричневой шерсти. У кошки была широко разинута розовая пасть, и на мелкие белые зубы вывалился язык. Через весь ее живот проходила красная резанная рана. Казалось, почти вся ее кровь вылилась на мою машину. Я услышал, как слева от меня хлопнула дверь. Повернулся и увидел, что ко мне идет хозяйка гостиницы. Глаза у нее покраснели от слез. — Я уже вызвала полицию, — сказала она. — Когда я ее увидела, то сначала подумала, что это вы сбили кошку машиной, но потом заметила кровь на капоте и поняла, что это невозможно. Кто мог так поступить с животным? Что же это за человек, если он получил удовольствие, так изранив бедную кошку? Она снова заплакала. — Не знаю. Только и смог пробормотать я. На самом деле я этого человека знал. Мне пришлось постучать трижды, чтобы кто-нибудь подошел к двери номера. Энджел дрожал от холода и отвращения, когда я рассказывал про кошку. Луис слушал молча. «Он здесь», — произнес Луис, когда я закончил рассказ. «Наверняка мы этого не знаем», — возразил я, хотя был почти уверен, что он прав. Где-то поблизости выжидал удобного момента Стрич. Я расстался с ними и пошел завтракать. Было 9:09, и заведение уже наполнилось людьми. В теплом воздухе витали запахи свежего кофе и бекона. От стойки из кухни доносились голоса. Я впервые заметил в зале рождественские украшения. Кока-кольного Санта-Клауса, разноцветную мишуру и блестящие бумажные звезды. «Это будет мое второе Рождество без них», — подумал я. И испытал чувство, похожее на благодарность к Билли Перде, и, может быть, даже Кэлен Коул за то, что происходившее с ними заставляло меня сосредоточиться на их проблемах. Всю энергию, которую я мог бы вложить в самобичевание, тоску и злость в связи с приближением годовщины, я теперь тратил на поиск этих двоих. Однако подобная благодарность была скоротечной, слишком попахивала гаденьким предательством по отношению ко всем, кто оказался втянутым в эти дела, стремлением воспользоваться чьими-то страданиями для облегчения собственных. Я вскоре почувствовал отвращение к себе. Я занял столик и стал наблюдать за проходившими мимо людьми. Но когда подошла официантка, заказал только кофе. Воспоминания о зверски убитой кошке и мысли об извращенце Стрича испортили мне аппетит. Я поймал себя на том, что пристально всматриваюсь в лица людей в зале, как будто Стрич мог каким-то образом перевоплотиться или похитить их внешнюю оболочку. Наискосок от меня сидели двое мужчин из деревообрабатывающей компании, поедавшие яичницу с ветчиной и попутно обсуждавшие случившееся с Гарри Чутом. Я прислушался и узнал, что девственный мир Севера находится на пороге перемен. Почти 100 гектаров леса, приобретенных какой-то европейской бумажной компанией, вот-вот должны быть вырублены. В последний раз разработки на этой территории проводились в 30-40-х годах, а теперь лес снова подрос. Последние 10 дней компания чинила дороги и мосты, готовя их для больших лесовозов с клешнеобразными подъемниками, которые проберутся в чащу, чтобы обеспечить транспортировку сосны, ели и пихты, клена и березы. Для начала. Гарри Чут, выпускник Мэнского университета, был одним из тех, кто руководил проверкой состояния дорог, отвечал за состояние деревьев и соблюдение границ лесозаготовок. Со времени последней вырубки законы, относящиеся к лесоводству, изменились. Прежде компании сметали с земли все, и это явилось причиной заиливания водоемов и гибели рыбы, миграции животных, сильной эрозии. Теперь их обязали вырубать деревья в шахматном порядке, оставляя половину леса в неприкосновенности на следующие 20-30 лет, чтобы не нарушалась полностью среда обитания птиц и животных. Уже возникли первые следы вырубок, где олень и лось могли теперь подкормиться пробившимися к свету малиной, ивняком и ольхой. Итак, дни нетронутой северной девственности были сочтены. Люди и машины нацелились проложить путь в глубину необозримых северных пространств. Гарри Чут мог считаться одним из первопроходцев и одновременно одним из многих. И я подумал, а ведь сам характер работы должен был завести его в такие места, куда несколько недель назад направляли стопы очень немногие. На противоположной стороне улицы Лорна Дженнингс вышла из своего зеленого Ниссана, в застегнутой на все пуговицы белой дутой куртке, черных джинсах и черных коротких сапожках, доходящих лишь до середины икр. Невольно подумалось, сколько она пробыла здесь. У машины совсем не дымила выхлопная труба. Несмотря на далеко не оживленное движение, по следам от ее покрышек уже проехало немало автомобилей. Лорна встала у обочины, засунув руки в карманы куртки, и поглядела на здание ресторана. Ее взгляд скользил сверху вниз по окнам, пока не наткнулся на то окно, у которого сидел я с кружкой кофе в руке. Она словно бы разглядывала меня с минуту, затем перешла дорогу, вошла в зал и, быстро сориентировавшись, села прямо за мой столик. Лорна не сняла, а лишь расстегнула куртку. Под курткой оказался красный свитер с высоким горлом, плотно облегавший грудь. Двое-трое человек бросили в ее сторону косые взгляды и перекинулись между собой парой слов. — Ты привлекаешь внимание, — сказал я. — Черт с ними! — резко отреагировала Лорна, слегка покраснев. На ее губах остались следы розовой помады, волосы свободно падали на шею. Мягкая прядь у левого глаза была похожа на перо из птичьего крыла. Люди интересовались, зачем ты здесь. Она сделала заказ, и официантка принесла кофе, пончик и несколько тонких ломтиков бекона на отдельной тарелке. Уходя, она по очереди многозначительно взглянула на каждого из нас. Лорна ела пончик без масла, держа его в левой руке, одновременно беря правые кусочки бекона, от которого откусывала с видимым удовольствием. И какой ответ они получили? Они слышали, что ты разыскиваешь пропавшую девушку. Теперь они мыслят на тему, нет ли у тебя причин быть заинтересованным в исчезновении человека из лесозаготовительной компании. Она сделала паузу, чтобы глотнуть кофе. А что, таковые у тебя есть? Это ты спрашиваешь? Или Рент? Она скорчила гримасу и тихо произнесла. Ты же знаешь, это удар ниже пояса. Рент сам может задать свои вопросы. Я пожал плечами. Думаю, гибель Чута не была результатом несчастного случая. Но мне надо найти факты, это подтверждающие. И я пока не вижу никакой связи между ним и Элен Коул. Я выразился не совсем точно. Они были связаны темной лощиной и темным шнуром дороги, протянутым сквозь дебри. Шнуром, на котором смерть Чута висела, как одна единственная красная бусина. Я продолжил. Но ведь были и другие смерти. Некоторые из них как-то связаны с парнем по имени Белли Перде. А он ведь из ребят Мида Пайна. Ты думаешь, этот парень может сейчас находиться здесь? Думается мне, он попытается добраться до дома Пайна. За Белли Перде охотятся кое-какие люди. Очень плохие люди. Он забрал деньги, которые ему не принадлежали, и теперь в панике мечется. Из тех, кому он мог доверять, остался только Мид Пайн. — И где ты это все узнал? — Я делал кое-какую работу для его жены. Бывшей жены. Ее звали Рита Феррис, и у нее был сын. Лорна нахмурила брови, потом на секунду закрыла глаза и кивнула, вспомнив имя. — Женщина и ребенок, которые недавно погибли в Портленде. Ведь это они. А этот Белли Перде, он ее бывший муж. — Угу. Это именно они. Говорят, он сам убил свою семью. Нет, это не так. Она немного помолчала, прежде чем сказать. Похоже, ты уверен в этом. Он не тот человек. А ты знаешь, кто убийца? Кто тот человек? Теперь она пристально меня разглядывала. По ее глазам было видно, что в ней боролись разные чувства. Я ощущал, как сильные эмоциональные волны исходят от нее. Точно так же, как ночью смог почувствовать момент, когда тихо пошел снег. Она испытывала и любопытство, и сожаление, и что-то еще, что дремало в ней долгие годы. Какое-то подавленное чувство, которое теперь постепенно высвобождалось. Во мне все же происходящее вызывало желание побыстрее избавиться от ее общества. Кое-что лучше было бы оставить в прошлом. Да, я знаю того человека. Ты знаешь, потому что убивал ему подобных? Прежде чем ответить, я подождал, пока сердце перестанет частить, и только успокоившись, произнес. Да. Это и есть твоя нынешняя работа? Я бессмысленно улыбнулся. Отчасти вроде бы да. Они заслужили смерть? Это не одно и то же. Я это понимаю. Рент все о тебе знает, — сказала она, отодвигая от себя остатки еды. Он говорил со мной о тебе вчера вечером. На самом деле он все время орал, а я орала в ответ. Она сделала глоток кофе. Думаю, он тебя боится. Лорна посмотрела через окно на улицу. Не желая глядеть мне прямо в глаза, она уставилась на мое отражение в стекле. Я знаю, что он тебе сделал в том мужском туалете. Я всегда знала. Прости. Я был молод. Я выздоровел. Она повернулась ко мне. А я нет. Но я не могла оставить его. Тогда не могла. Я все еще любила его, или думала, что люблю. Была достаточно молодой, чтобы верить в то, что у нас с ним еще есть шанс. Мы пытались завести детей. Думали, что это могло бы все улучшить. Я потеряла двоих, Бёрд. Последнего всего год назад. Боюсь, что больше не вытяну, ни на что уже не гожусь. Я даже ребенка ему дать не смогла. Ее губы сморщились, и она резко откинула волосы со лба. Я заметил у нее вокруг глаз темные круги. Теперь я мечтаю уйти. Но если и уйду, то уйду ни с чем. Мы это так себе представляем. И, может быть, так оно и должно быть. Он хочет, чтобы я осталась. По крайней мере, говорит об этом. Но я тоже за последние годы многому научилась. Узнала, что мужчины ненасытны. Они хотят тебя. Однако спустя некоторое время перестают испытывать желание к тому, что имеют, и начинают искать чего-то еще. Я вижу, как он глазеет на других женщин, на девчонок в облегающих платьях, когда они идут по городу. Рен думает, что какая-нибудь из них даст ему то, чего он жаждет, но убеждается, что они не могут. И тогда он возвращается, говорит, что виноват, что теперь он это знает. Только вот знает он это лишь до тех пор, пока остро и живо чувствует свою вину, а потом ощущение вины проходит, и он снова испытывает жажду. Мужчины так глупы, так самонадеянны. Каждый думает, что его отличает от других эта самая боль, что внутренняя опустошенность свойственна только ему, и это служит ему оправданием за все, что он творит. Но это не так. Мужчина винит женщину за то, что она каким-то образом удерживает его. Словно без этих уз он стал бы лучше, чем есть, больше, чем есть. А ненасытность мужчины все растет, и рано или поздно он начинает поедать сам себя. И вся эта жалкая масса постепенно разрушается и отваливается кусками, как истлевающие мышцы и жилы отваливаются от костей. «Разве женщины не ненасытны?» — спросил я. «О, мы тоже ненасытны, и чаще всего мы не можем утолить свое желание. По крайней мере, в этих краях точно. Ты тоже ненасытен, Чарли Бёрд Паркер. И ты, может быть, жаждешь большего, чем многие. Ты хотел меня когда-то, потому что я была не такая, как все, потому что я была старше, и потому что тебе не светило заполучить меня. Но ты смог. Ты хотел меня, потому что я казалась недостижимой». «Я хотел тебя, потому что любил». Лорна улыбнулась своим воспоминаниям. «Ты бы бросил меня. Может быть, и не сразу, а спустя несколько лет, но бросил бы обязательно. Я бы старела, стали бы появляться морщины, а когда бы я высохла изнутри, ты бы понял, что я не могу иметь детей. И вот тогда какая-нибудь милашка прошла бы мимо и улыбнулась тебе, и ты бы призадумался: я еще молод, у меня может получиться кое-что получше. Тогда бы ты ушел. Или поболтался бы, чтобы потом вернуться с поджатым хвостом за синицей в руках. И я бы не смогла принять эту боль, Чарли. От тебя нет. Я бы умерла. Скукожилась бы и умерла изнутри». «Но не по этой же причине ты осталась с ним». Мысленно я убеждал себя замолчать. Ни к чему хорошему это не вело. Как бы то ни было, все уже в прошлом. Что сделано, то сделано. Лорна же приняла отсутствующий вид, между бровей залегли вертикальные складки, признак испытываемой боли. «Ты когда-нибудь изменял жене?» — спросила она. «Только с бутылкой». Она тихонько рассмеялась и взглянула на меня из-под упавших на глаза волос. «Не знаю, лучше это или хуже, чем женщина. Думаю, хуже». Улыбка исчезла, но в глазах ее осталась нежность. Уже тогда мы были переполнены болью. Сколько же еще боли ты вобрал в себя с тех пор? Это был не мой выбор. Но я виноват в том, к чему это привело. Казалось, все люди вокруг нас испарились, превратились в смутные тени, и небольшой круг дневного света, в который вписался наш столик, стал маленьким миром, за пределами которого царила тьма. Там перемещались и мерцали бледные тени, подобные призракам звезд. «А что ты плохого сделал?» Я почувствовал, как как ее рука нежно дотронулась до моей. «Как ты тут выразилась? Я причинял людям боль. А теперь пытаюсь компенсировать то, что натворил». Во мгле, окружавшей нас, призрачные фигуры сближались и сливались между собой. Уже не люди, завтракавшие в ресторанчике маленького городка, наполненного сплетнями и привязанностями, свойственными тесному кружку, а тени заблудших и проклятых. Среди них были и те, кого я когда-то называл другом, любовницей, моим ребенком. Лорна встала со своего места, и все в ресторанчике снова сфокусировалось вокруг нас. Призраки прошлого обернулись сутью настоящего. Она посмотрела на меня сверху вниз, и я почувствовал легкий ожог на руке в том месте, где Лорна дотронулась до нее. «Что сделано, то сделано», — задумчиво сказала она, повторив мои мысли. «По-твоему, это относится к нам?» Очертания нашего прошлого и сегодняшнего дня казались какими-то размытыми, расплывались и накладывались друг на друга. Мы напрасно расстравляли старые раны, им давным-давно пора зарубцеваться. И я ничего не ответил. Она натянула куртку, достала из кошелька 5 баксов и оставила их на столе. Потом повернулась и пошла к двери, оставив после себя воспоминания о своем прикосновении и легкий флер духов, подобный уже данному, но еще не исполненному обещанию. Лорна знала, что Рэнду обо всем доложат, что нас видели вместе, что мы довольно долго беседовали в ресторане. Думаю, даже этим она пыталась оттолкнуть его. Она отталкивала нас обоих. Я почти реально слышал, как тикают часы, отчитывая минуты, оставшиеся до неминуемого и окончательного крушения их брака. Дверь перед ней распахнулась, и Энджел с Луисом вошли в ресторан. Они вопросительно взглянули на меня, и я слегка кивнул. Уже стоя в дверях, Лорна перехватила наши взгляды и одарила моих друзей легкой улыбкой. Они уселись напротив меня, а я все наблюдал. Вот она перешла улицу, вот повернула и направилась на север, отдаленно напоминавшая лебедя, в своей белой куртке и с низко опущенной головой. Энджел крикнул, чтобы принесли 2 кофе. Дожидаясь заказа, он тихо насвистывал путь, по которому мы шли. Когда приятели проглотили свой завтрак, я подробно рассказал о последних событиях, в частности о том, как прошлой ночью нашли тело Чута. Мы распределили наши задачи на сегодня. Луис должен отправиться к озеру и найти подходящее место для наблюдения за домом Пайна, поскольку скаутская вылазка предыдущей ночью оказалась бесполезной. Предполагалось, что перед тем, как ехать туда, он забросит Энджела в Гринвилл, где мы договорились на заправочной станции арендовать древний Плимут, на котором Энджел планировал отправиться в нелегкий путь, чтобы посетить Роквуд, Сибумук, Питстон Фарм, Джекман, Уэстфорк и Бингам. Все городки к западу и юго-западу от озера Маусхед. Я брал на себя Монсон, деревеньку Эбботт, Гилфорд и Давер Фокскрофт, то есть поселение к югу и юго-востоку. В каждом городке мы собирались показывать фотографии Элен Коул, обходя магазины и мотели, кафетерии и рестораны, бары и турагентства. Всюду, где возможно, мы намерены были потолковать с местными блюстителями закона и со старожилами, которые обычно занимают постоянные столики в барах и ресторанах. Иными словами, с теми, кто уверенно может сказать, что заметил в городе чужака. Это представлялось нам утомительной, изматывающей, но необходимой работой. Во время разговора Луис выглядел непривычно раздраженным, его глаза бегали по залу и прилегающей улице. «При дневном свете он нам не явится», — заметил я. «Мог бы разделаться с нами вчера ночью», — откликнулся он. «Но не сделал этого. Он хочет, чтобы мы узнали, что он здесь. Ему нравится нагонять страх». Больше мы о Стриче не говорили. Прежде чем отправиться в путешествие по городкам, закрепленным за мной, я решил проехать по маршруту, которым могли двигаться Элен и ее дружок в тот день, когда покинули темную лощину. По пути остановился на станции техобслуживания и попросил механика снабдить «Мустанг» цепями. Я не был уверен в проходимости дорог, ведущих на север. Сидя за рулем, я время от времени поглядывал в зеркало заднего вида, понимая, что Стрич может быть где-то в этом районе. но за мной не следовало никаких машин, да и других средств передвижения не попадалось на дороге. В паре миль от города был указатель, обозначавший поворот к живописному горному хребту. Дорога к нему круто шла вверх, и «Мустангу» пришлось приступом взять несколько крутых подъемов с поворотами. Две дороги поменьше змеились восточнее и западнее и сходились в одном месте. Но я держался основной дороги, пока она не привела к небольшой площадке для парковки, возвышавшейся над холмами и горами. Известняковое озеро поблескивало на западе, а национальный Бакстеровский парк и Каталин виднелись на северо-востоке. Парковка означала конец общедоступной трассы. Дальше только лесозаготовительные компании могли использовать малопригодные для проезда частные дороги. К тому же для большинства машин они стали бы адом. Местность потрясала ровной белизной, холодной и прекрасной. Я понимал, почему хозяйка мотеля послала их сюда. Можно представить себе, как потрясающе выглядело озеро в серебряной оправе. Я вернулся вниз, к пересечению автомагистралей. Меньшая восточная совсем сузилась из-за снега. Она тянулась примерно с милю и упиралась в упавшие деревья и густой кустарник. По обеим сторонам колеи стоял густой лес. Деревья темнели, утопая в снегу. Я поехал назад и свернул на западную дорогу, которая постепенно уходила на северо-запад, огибая озеро. Оно было, наверное, с милю длиной и с полмили шириной. По его берегам росли скелетообразные буки и густые сосны. На западном берегу выделялась тропка из натоптанных следов, исчезавшая среди деревьев. Я оставил машину и пошел по следам. Мои джинсы быстро промокли снизу почти до колен и отяжелели. Я шел уже, должно быть, минут 10, когда почувствовал запах дыма и услышал собачий лай. Отклонился от направления, намеченного цепочкой следов, пролез под низко склонившимися стволами и в просвете между деревьями обнаружил в пределах видимости маленький дом, всего комнаты на две. У домика были покатая крыша, узкое крыльцо и квадратные окошки с переплетами на 4 стекла, с которых давно осыпалась старая краска. Видимо, когда-то сам дом выкрасили в белый цвет, но теперь краска в основном сошла. Остались только отдельные пятна ее под карнизами да на оконных рамах. 4 больших мусорных контейнера, вроде тех, что вывозятся специальными конторами, стояли с одной стороны дома. С другой стороны приткнулся старый желтый грузовик «Форд». Примерно в 5 футах от него виднелся ржавый корпус старого синего автомобиля с лысыми покрышками и окнами, покрытыми толстым слоем грязи. Я уловил какое-то движение внутри, а затем мелкая черная дворняжка с обрубленным хвостом и оскаленной пастью выскочила через открытое окно с заднего сиденья и бросилась ко мне. Она остановилась в 2-3 футах от меня и громко залаяла. Открылась дверь дома, и на пороге появился старик с редкой бородой в синем комбинезоне и красном плаще. Волосы его были взлохмачены и спутаны, а руки черны от грязи. Я имел возможность отчетливо разглядеть руки, потому что они сжимали помповые «Ремингтон А-70», направленные на меня. Когда собака увидела старика, яростный лай еще усилился, а ее короткий хвост бешено завилял. — Что тебе здесь надо? — глуховатым голосом спросил старик. Одна сторона его рта оставалась неподвижной, когда он говорил, и я подумал, что у него, должно быть, поврежден лицевой нерв или какая-то мышца лица. — Я кое-кого ищу. Молодую женщину, которая могла побывать здесь примерно пару дней назад. Старик криво осклабился, показав оба ряда изломанных желтых зубов с щербинами между ними. — Нечего здесь искать молодых женщин, — пробурчал он, продолжая держать меня на прицеле. — Нечего вынюхивать! — Блондинка, лет 20. Зовут Элен Коул. — Не видал я их! — гнул свой старик. Он готов был выстрелить. — А теперь убирайся из моих владений! Я не шевельнулся. Собака буквально взбесилась и вцепилась в полу моего пальто. Хотелось пнуть ее ногой, но она тут же вцепилась бы в лодыжку. Я не отрывал от старика глаз, размышляя над его словами. — Что вы подразумеваете под словом «их»? Я имел в виду девушку. Старик понял свою ошибку, глаза его сузились, он передернул затвор, тем самым доведя собаку до неистовства. Она буквально приросла к моим мокрым джинсам и терзала их своими острыми белыми зубами. — То я подразумеваю, мистер. Убирайтесь-ка отсюда и не возвращайтесь больше, а не то я вас сейчас пристрелю, и это будет по закону. Он успокаивающе свистнул собаке. — Уходи, парень. Я не хочу, чтобы тебе стало больно. Собака тут же развернулась и побежала обратно к старому автомобилю, оттолкнувшись сильными задними ногами, запрыгнула в открытое заднее окно машины. Не переставая лаять, она следила за мной через стекло окна с переднего сиденья. — Не заставляй меня возвращаться, старик! — спокойно проронил я. — Начнем с того, что я вообще тебя сюда не звал. И уж будь уверен, ждать твоего возвращения не стану. Мне нечего тебе сказать. Говорю в последний раз. Убирайся с моей земли. Я пожал плечами и повернулся, чтобы уйти. Мне тут больше нечего было делать, не рискуя остаться с простреленной головой. Оглянувшись, я увидел, что старик по-прежнему стоит на крыльце с ружьем в руках. Следовало, конечно, поговорить и с другими людьми. Но мне подумалось, что еще придется вернуться к старику. Это была моя первая ошибка.